Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Да, здравствуйте, Home Credit Bank. Меня зовут Ивана Лена, слушаю. Я вас слушаю. Чем могу помочь? Ты пизда, мне 90 лет. Какие кредиты? Хуесоска. Здравствуйте, меня зовут Анна, банк Home Credit, отдел взыскания. Чем могу вам помочь? Нахуя мне ваши кредиты? Мне 90 лет, и пошли от меня к ебене матери. Сейчас вы нам звоните. Здравствуйте, вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Здравствуйте, меня зовут Сергей Фарасов, отдел взыскания. Слушаю вас. Чего? Банк Home Credit, отдел взыскания. Я вас слушаю. Какой кредит, ебаный, мне 90 лет, какая-то пизда или хуй названивает мне из банка, мне 90, блядь. Здравствуйте, меня зовут Катерина, банк Home Credit, слушаю вас. Нахуя вы мне звоните, 90-летней старухи, еб вашу мать, срода я в вашем банке не была, никакие кредиты не брала и пошли вы к ебене матери. Здравствуйте, специалист отдела взыскания Зинаида, я слушаю вас. За каким хуем вы мне звоните, 90-летней старухи? Какие кредиты 90-летним дают? Деловой тон общения, пожалуйста. Иди нахуй! На деловой тон общения. Еби на мать. Во. 490. Триста шестьдесят девять. Триста шесть. Тридцать девять. Сорок. Алло. Алло. Я туда попала, Лена Булукова? Нет, здесь Люба живет. А? Здесь Люба живет, а не Елена. Кто? А вы что, не слышите? А? Мне нужна, да, Лена Булукова. Алло. Лен. Ну вот не вот туда, не туда попали. Я же вот сказала вам, здесь Люба живет, а не Лена. Да. Ну я вас сказала, что здесь нет Лены. Лена здесь не живет, Булукова? Нет, нет, нет, нет, нет. Да? Значит, не тот телефон, блядь. Здравствуйте, вы позвонили в банк Home Credit. Здравствуйте, меня зовут Мурецкая Наталья. Специалист отдела взыскания, банк Home Credit, слушаю вас. Я вам, блядям, не звонила. Вы мне позвонили. Вы сейчас звоните в банк Home Credit, отдел взыскания. Никогда не звонила в банк, мне 90 лет, и нахуй он мне нужен. А вы сейчас звоните и тратите свои деньги. Никуда я не звоню. Нахуя мне звонят, бляди? Вы сейчас звоните, и у вас тратятся деньги. Ну это бандюги что-то соединяют, падлы. Здравствуйте, вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы не готовы... Не думала звонить, мне сейчас позвонили. Воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Не думала звонить, мне 90! Здравствуйте, специалист отдела взыскания Зинаида, я слушаю вас. Я взяла трубку, потому что мне позвонили. И нахуя мне банк, если мне 90? На деловой тон общения, пожалуйста, перейдите. Здравствуйте. Отдел взыскания, меня зовут Шамихин Евгений, слушаю вас. Сроду не была мне 90 в вашем банке, и нехуя мне звонить. Вы являетесь нашим клиентом или нет? Ты, сука, ебаная в рот. Сейчас успокою, блядь. Сейчас все стекла повыбью и успокою, блядь. Здравствуйте, эксперт ЦЭО взыскания банка Home Credit, Надежда. Номер договора или серийный номер паспорта? Назовите, пожалуйста. Пожила к ебене матери. Это бандюги вас там заказывают. Перейдите на деловой стиль общения, или я не буду с вами... Иди нахуй, блядь! Пошла к ебаной матери! Всего доброго, до свидания. Пошла нахуй! Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, я вас слушаю. Говорите, пожалуйста, отдел взыскания. Меня зовут Расита. Ёбаный в рот, это мне позвонили, а не я позвонила. Вы на деловой цель общения, перейдите, вы позвонили сейчас на входящую линию. Я вас слушаю, говорите. Иди нахуй, мне 90 лет, какие кредиты, блядь. А как вы разговариваете в таком возрасте? Блядь. Вы мне, блядь, звоните. Иди нахуй. Здравствуйте, вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы... Хуй тебе, сука, в рот! Какой паспорт мне 90 лет, ёбаная падла! Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да? Здравствуйте, вы позвонили на входящую линию, какой у вас никуда вопрос? Никуда я не звонила, в рот вас ебать! Не кричите, пожалуйста. Не звонила мне 90, пошли нахуй, нахуй, нахуй! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мещерякова Анастасия, это банк Home Credit, я вас слушаю. Я вам не звонила. Бандюги, значит, набирают. Вы позвонили сейчас. Нихуя я не звонила, блядь! Нахуя мне ваши кредиты 90 лет? Так вы только что мне позвонили. Врёшь, блядь! Зачем мне врать? Сука, я не звонила! Нахуй вы мне нужны, мне 90 лет! Вы нормальные, что вы? Вы зачем материтесь? Чтобы не звонили, блядь, и не тревожили меня! Вот я чё матерюсь! Так, я не знаю, зачем вы звоните сами нам. Врёшь, проститутка, врёшь, сука! Никому я не звонила! Вы сами мне звоните сейчас.